Нет, Петровна, да я не 218, успокойтесь, пожалуйста. Изрежу, ебаный в рот. Да, Валентина Петровна, на тебя не раз спроси, а тебе больного вообще с Урала. Поговорить просто. Уеду в деревню. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Ну, блядь, я тебе устрою. Я сожгу. Валюша, я и приедешь, если ты ковыряла мои двери. Блин, сожгу. Я и приедешь, если ты ковыряла двери, я приедил эту сторону. Мне терять нехуй, сожгу, блядь. Я тоже. Ты, блядь, уродина, я тебя уничтожу, сука. Я найду, блядь, тебя уничтожу. Отъебись, а то я тебе... Платину давай! Дай платину! Валюша! Я тебя слушаю! Не разбогател, паскуда, от звонков? Нет, Валя! Я только тебе звоню! Деньги трачу на тебя! Звонков, блядь, не стал бы этим-то. Да я вот тут не все живу. Эта квартира не нужна.